Глава 11. Стефани Грей. Стефани так торопилась поскорее изучить дневник, который притащила из параллельного мира, что в лазарете лишь наспех проглотила общеукрепляющее зелье, заверила врачевателя, что у нее нет никаких травм, и поспешила к себе в комнату, где засела за чтением, даже не сменив одежду и не приняв душ, несмотря на поздний или уже очень ранний час. Алиса вернулась в их комнату, когда за окном начало светлеть. На тот момент в лазарете убедились, что с Граном тоже все в порядке, а Арни частично залечили перелом. Его решили оставить под наблюдением как минимум до полудня. Или когда он там проснется, зевком уточнила Алиса. Стефани лишь рассеянно кивнула, продолжая жадно вчитываться в строки, написанные на дважды чужом ей языке. Полноценно отвлеклась только, когда подруга выразительно потыкала ее пальцем и обиженно протянула. «Ты меня совсем не слушала?» «Нет, почему же, я все слышала. Очень рада, что Гран и Арни не пострадали, и что ты в порядке. Вам с Кроу, судя по всему, больше досталось, да? Вы долго там блуждали. Профессора заметно потрепало». «Да», — сдержанно кивнула Стефани, — «нам хватило впечатлений». «Мы думали, что твари вас утащили, когда поняли, что вас нет с нами», — призналась Алиса смущенно. «А поняли это только, когда до комнаты добрались». Сначала просто все бежали, как безумные, в темноте, ужасно боялись, что идем не туда, но все же добрались, а там уже разглядели, кто на месте, а кто нет. Мы хотели вернуться за вами, но эти крылатые уродцы засели там намертво, не пройти. Да и мы подумали. Стефани коснулась ее руки, обрывая виноватую тираду. Не надо. Я все понимаю. Вы все правильно сделали. Ты не представляешь, какой там лабиринт. Я столько раз думала, что мы не выберемся. Нечего было блуждать там друг за другом по кругу. Это могло плохо для вас кончиться. А так мы все благополучно выбрались. Алиса благодарно кивнула, сжав ее руку в ответ. «Хорошо. А теперь расскажи мне, что это было». Лукаво улыбнулась она всем своим видом, демонстрируя любопытство и нетерпение. И куда только делась усталость. «Все эти Стеф и Карл...» Стефани отдернула руку и попыталась спрятаться за громоздким журналом, но Алиса не позволила. «Ничего такого». Нервно всплеснула руками Стефани. «Просто я в какой-то момент сказала ему, что все зовут меня Стеф, а не госпожа Грей». А он в ответ предложил называть себя Карлом. Вот и все. «То есть, пока бегали по замку от монстров, вы подружились, да?» Хитро улыбнувшись, Алиса склонила голову на бок. «Знаешь, говорят, что неприятности очень сближают людей. Экстремальные условия, угроза жизни. Границы стираются, появляется симпатия». «Да ну тебя!» — отмахнулась Стефани, словно прячась за журналом. — Ничего такого между нами не возникло. Вот она, конечно, сильно покривила душой, поскольку даже погружаясь с головой в чтение чужого дневника, время от времени ловила себя на том, что поглаживает пальцами одной руки вторую, как будто пытается вернуть на мгновение ощущение прикосновения к Роу. Но ее рациональная часть твердила, что это глупость и безумие. Для Кроу она снова станет раздражающей студенткой уже к завтрашнему утру, когда возобновятся занятия, и она напялит на себя ученическую форму и очки. Он для нее так и останется хорошим специалистом, вредным преподом и человеком в глубине души, не лишенным благородства. Где-то очень глубоко. Ну, может быть, добавится еще понимание, что он сильный, смелый и надежный мужчина, который не бросил ее как досадный балласт, даже когда казалось, что им уже не встретиться вновь. «Но на стажировку-то он тебя теперь возьмет? Услышала она вопрос Алисы. «С чего вдруг?» — искренне удивилась Стефани. «Хотя бы в благодарность за перевязку и помощь с его раной сразу по возвращении». Выразительно округлив глаза, напомнила Алиса. «Я слышала, как он сказал врачевателям, что это ты перевязала его. Там. Знаешь, я делала это просто потому, что ему была нужна помощь». Стефани раздраженно дернула плечом. «А не для того, чтобы он взял меня на стажировку, когда вернемся. Кроу свое слово сказал, и я не собираюсь ни взывать к его чувству благодарности, ни заигрывать с ним ради стажировки, если уж на то пошло». «Тихо, тихо», — попросила Алиса, нарочито испуганно, закрываясь от нее руками. «Не спали меня своим праведным гневом». Я просто спросила, нет так нет. «Но на его месте я бы тебя после такого взяла, хотя бы из благодарности. Врачеватели сказали, что если бы не твоя перевязка, он бы истек кровью до возвращения комнаты». «А сейчас он как?» — виновато уточнила Стефани, подумав, что могла бы и остаться в лазарете, пока врачеватели не осмотрят Кроу. Впрочем, Кроу едва ли оценил бы это. «Да нормально. Его тоже оставили, сказали, что на пару дней, пока не восстановится. Главное, он напрочь забыл о своих угрозах про обнуление оценок. И не повел нас ни к декану, ни к ректору. Если повезет, он так про это и не вспомнит». Стефани рассеянно кивнула, соглашаясь, а сама решила, что надо хотя бы навестить профессора завтра, после того, как он немного поспит. Но сначала ей очень нужно дочитать. Сон окончательно сморил ее как раз ближе к полудню, когда уже выспавшаяся Алиса упорхнула навещать Арнольда, наверняка собираясь провести с ним какое-то время. В результате Стефани проспала почти до вечера, проснулась от острого приступа голода. В лазарет она добралась только после 6, но дежурный врачеватель несколько недовольно сообщил, что профессор Кроу изволил покинуть лазарет еще днем, заявив, что долечится сам своими зельями, потому что местные ни на что не годятся. После недолгих колебаний Стефани все же отправилась к комнатам преподавателя, чего раньше никогда не делала. Едва ли кто-то делал. Кроу обитал на полуподвальном этаже, что всегда придавало его образу дополнительную мрачность. На стук в дверь никто не ответил, но сама дверь легко открылась, стоило нажать на ручку. «Профессор Кроу?» — позвала Стефани в образовавшуюся щель. Ответа не последовало, но она все же шагнула внутрь, убеждая себя, что стоит найти его хотя бы для того, чтобы убедиться в его благополучии. «Профессор Кроу!» — снова позвала она, медленно продвигаясь по самой большой комнате, которую преподаватель превратил в лабораторию. Здесь стояло множество шкафов с ингредиентами, несколько с книгами, еще парочка с готовыми зельями. Стефани также насчитала 5 рабочих столов, на 3 из которых на медленном огне горелок кипели котлы с зельями разной степени готовности. Один из них постоянно помешивала большая деревянная ложка. «Карл!» — позвала Стефани, то ли осмелев, то ли наоборот, слишком сильно забеспокоившись. В ответ где-то в соседнем помещении засвистел чайник, а следом Стефани успела похолодеть внутри, услышав за спиной хлопанье крыльев. Резко обернулась, выставляя щит, но увидела перед собой лишь недовольного профессора Кроу в брюках и рубашке, более свободного кроя, чем обычно. Он стоял, засунув руки в карманы, и сверлил ее мрачным взглядом. Стефани поняла, что все это время Кроу находился в лаборатории, но прятался где-то под потолком в образе ворона, а теперь перекинулся обратно в человека. «Вы меня напугали», — призналась Стефани, опуская руку и снимая защиту. «Да ну, я что?» «Без спроса вломился в вашу комнату». Он обогнул ее и прошел вперед к двери, за которой надрывался чайник. Не дожидаясь приглашения, Стефани пошла следом. Очутившись в небольшой, но на удивление уютной кухне, она замерла, оглядываясь по сторонам. «Надо же! Кто бы мог подумать?» Кроу тем временем выключил огонь под чайником и принялся заваривать чай. «Я искала вас в лазарете». Неуверенно начала Стефани, топчась у порога. «Но мне сказали, что вы предпочли лечиться сами». «Конечно», — кивнул он, стоя к ней боком и не поворачивая головы, как будто заваривание чая требовало от него максимальной концентрации. «Мои зелья лучше, да и восстановление идет быстрее, когда я нахожусь в облике ворона. А вам очень хотелось посидеть у постели умирающего?» «Не прибедняйтесь», — фыркнула Стефани. «Не так все плохо с вами было. Я просто хотела сказать, что прочитала журнал». Это оказалось нетрудно, особенно после того, как привыкла к языку. «И?» «Что «и»?» — подделанная его с улыбкой. «Вам интересно?» «Между прочим, я тоже рисковал ради него», — заметил Кроу недовольно. «Тогда, может быть, все-таки предложите мне чаю? Или хотя бы сесть?» «А я не знаю, чего вы стоите», — вредным тоном заявил он, перемещая чайник на маленький кухонный стол и отправляя ему в компанию по воздуху 2 чашки. Руками он в то же время достал из шкафа банку с печеньем и вазочку для него. «Для того, чтобы войти, вам моего приглашения не потребовалось». Стефани решила, что и сейчас ей хватит этой тирады, чтобы уверенно устроиться за столиком и наполнить свою чашку. «Что ж, похоже, Прюит немного перестарался», — принялась рассказывать она. «Если я правильно поняла, он вроде как просверлил дыру в измерениях. Перемещение комнаты не привязано к ночи мертвецов. Она перемещается все время, но в разных измерениях, не всегда в нашем. Однажды в тот замок, где мы были, уже забредали несчастные из другого мира. Но это еще до нашествия тварей. Если верить записям того, кто вел дневник, они так и не смогли вернуться». Сосредоточенно слушая, Кроу тем временем сел напротив нее и поставил на стол между ними вазочку с печеньем. «Имбирным», — как выяснила Стефани, откусив кусочек. «Почему-то ее это удивило. В ее представлении профессор Кроу вообще не должен есть печенье, а имбирное, которое для нее ассоциировалось с зимними праздниками и Новым годом, и вовсе выходило за всякие рамки разумного». Но она не стала акцентировать на этом внимание, а продолжила рассказ. Потом комната откуда-то притащила этих монстров. Опять же, это все результат исследований автора. К таким выводам пришел он, когда в его доме стали пропадать слуги, родственники, гости. Кого-то находили почти съеденным, кого-то не находили вообще. Видимо, именно они обращались в таких же тварей. Кстати, он тоже решил, что дело в укусах. Так обратилась его жена. Но он пишет, что место укуса довольно быстро заживает, остается лишь покраснение и раздражение на коже. «То есть человек может даже не понять, что случилось?» — тихо заметил Кроу. «Да. Поэтому, когда процесс захвата начался, его уже нельзя было остановить. Полная трансформация занимает несколько дней. В это время человек выглядит как прежде, но уже может заразить своей слюной, если она попадет в кровь другого человека. Не знаю, почему обитатели замка не могли просто уйти оттуда. Хозяин дневника ни разу не пишет о такой возможности. Наверное, ее не было». Она замолчала, а Кроу тихо констатировал. «Печально». «Весьма». «А что со второй книгой? Там тоже что-нибудь интересное?» Стефани вздохнула и мотнула головой. «Я пока только заглянула в нее, но там совсем ничего не понятно. Это уже не вариация Тумалонского, а какой-то другой язык. Он не похож ни на ваш, ни на мой родной. Так что только зря несла». Кроу сдержанно улыбнулся. Видимо, его позабавило ее огорчение по этому поводу. «А я узнал, откуда на той картине наши монстры. Это действительно предупреждение. Оно висит с тех пор, как одно из существ в очередную ночь мертвецов переместилось к нам». «Эти твари были здесь?» — ахнула Стефани. «Одна тварь, да. К счастью, она не смогла выбраться из комнаты. Там же ее отловили и обезвредили. Этому эпизоду никто не придал значения, только картину повесили как предостережение». «И откуда вы все это узнали?» «От ректора», — Кроу улыбнулся. «Это произошло, когда здесь на первом курсе учился ее отец. Он рассказывал ей эту историю с детства, предостерегая от нарушения запретов, а место относится к запретным как раз с тех пор». «А почему дверь просто не заперли, как сказал Арни?» «Потому что путь адептов Ордена, какой бы он ни выбрал, это в том числе и послушание», — хмыкнул Кроу. «Нарушаешь запреты, будь готов к тому, что за это придется заплатить». «То есть ее оставили доступной в назидание?» — уточнила Стефани. «Да». «Потрясающе. Хорошо, что нам удалось избежать укуса. Было бы страшно притащить эту заразу в наш мир». Кроу на это только молча кивнул. Стефани внимательно смотрела на него поверх своей чашки, но он делал вид, что не замечает ее взгляда, и пришлось спросить. «Карл, вы уверены, что вас не укусили? Вы несколько раз бились с этими тварями в темноте, были ранены. У вас было больше шансов заразиться». «Да, я это понимаю», — кивнул он, пряча взгляд. Осторожно поставил на стол чашку и только тогда посмотрел на Стефани. «Еще и поэтому я поторопился покинуть лазарет. Здесь я изучил свою кровь всеми доступными способами. Будь там что-то постороннее, это обнаружилось бы. А так я считаю, что чист». «Уверены?» Голос Стефани все еще звучал напряженно. «Вы не проверяли себя на предмет покраснений и раздражений?» Кроу усмехнулся и язвительно заметил. «Стеф, если хотите, чтобы я разделся и дал себя осмотреть, то так и скажите. Но предупреждаю, что подпишусь на это только в том случае, если вы сделаете то же самое». «Не думаю, что в этом есть необходимость», — сдержанно отказалась Стефани, потянувшись за еще одним печеньем, и все же не удержалась от комментария. «Вот уж не думала, что вы любите имбирное. Что вы вообще любите печенье». «Или что я могу хоть что-то любить», — продолжил он ее мысль, как будто снова прочитал. Стефани внутренне напряглась, но Кроу лишь махнул рукой. «Ладно вам, не смущайтесь. Я прекрасно знаю, что обо мне говорят. Меня, в общем-то, все устраивает. Мне плевать на то, что думают обо мне всякие идиоты». «Но вам не плевать на то, что думаю о вас я?» — неожиданно для самой себя спросила она. Поймав его вопросительный взгляд, пояснила. «Иначе вы Не рассказали бы мне, что на самом деле произошло?» «На самом деле?» — он прищурился. «То есть вы все-таки поверили?» Внутри неприятно кольнуло, но Стефани лишь приподняла брови. «Разве вы солгали?» «Нет. Но вы первая, кто поверил». «Неужели?» Кроу тоже потянулся за печеньем, потом разломил одно, нарочито внимательно наблюдая за процессом, покрутил половинки в руках. «Знаете, когда все это произошло, у меня была невеста». «У вас?» — не удержалась Стефани от удивленного восклицания, за что заработала недовольный взгляд. «Простите». «Да, представьте себе. Мы собирались пожениться после выпуска и вступления в орден. Вообще-то мы планировали вступать в разные. Говорят, это не очень хорошо для будущей семейной жизни, но мы оба считали себя бунтарями». «Она не поверила в то, что вы были невиновны?» Кроу поднял на нее взгляд, и в нем читались тоска и сожаление о прошлом. «Она сказала, мне все равно». «То есть?» «Все равно». Кроу пожал плечами так и сказала, мол, «люблю тебя, и мне все равно, виновен ты или нет». А я психанул. Сказал, что такая любовь мне не нужна. Она, конечно, обиделась, мы разругались, так и не помирились. «Только не говорите, что она вышла замуж за донора старшего», — нахмурилась Стефани. «Это было бы слишком мелодраматично». Кроу неожиданно рассмеялся. «Это точно. Нет, ничего такого. Назло мне она вступила в Орден Мудрой Совы, хотя училась на факультете хитрой обезьяны. Занялась изучением мертвых языков и уехала в экспедицию. Больше мы не виделись. Я слышал, что через 6 лет она вышла замуж. Но меня как раз тогда арестовали, и я сидел в тюрьме, так что не смог ее поздравить». Стефани, конечно, мысленно зацепилась за упоминание мертвых языков. Ведь именно ими Кроу посоветовал ей заняться, но вслух не стала отмечать. Вероятно, для него это просто самое ужасное проклятие. «Печально», — констатировала она. «Весьма», — хмыкнул он. И на этот раз они непроизвольно рассмеялись оба, а потом Кроу снова махнул рукой. «Все это было, и бульем поросло. Теперь уже не имеет значения. Но да, представьте себе, я обычный маг 45 лет. Что для магов, если вы не знали, самый расцвет, который живет, чувствует и любит печенье. И не только печенье, кстати. Просто ненавидеть я умею чуть лучше». «Я буду иметь это в виду», — кивнула Стефани и добавила. «Карл». Он улыбнулся, а она допила чай и поднялась. «Не буду вас больше задерживать. Увидимся на занятиях». Кроу встал вслед за ней и проводил до двери. Даже сам открыл ее перед ней. И когда она уже готова была выйти, вдруг остановил. «По поводу той стажировки, о которой вы просили». Стефани замерла и повернулась к нему, вопросительно приподняв брови. «Что?» «Если она все еще нужна вам, то я готов взять вас в ученицы». Стефани с сомнением прищурилась. «Это в благодарность за перевязки? Или вас так проняло от того, что я вам поверила?» «Знаете, Стеф, если бы вы попытались сыграть на том или на этом, я бы вас ни в коем случае не взял», — холодно заметил Кроу. «Потому что я неблагодарная свинья. Но, как сказал еще вчера, я ошибся на ваш счет. Вы самоотверженная, умная, смелая и даже неплохо владеете врачеванием, магическим и нет. У вас огромная сила духа и умение брать себя в руки в критические ситуации. Из вас может получиться хороший врачеватель». Наверное, все комплименты Грана и других парней, с которыми она пробовала встречаться, вместе взятые, не произвели на Стефани такого впечатления, как эта оценка, озвученная довольно отстраненно. Она так расчувствовалась, что приподнялась на носочки, дотянулась до щеки Кроу и быстро коснулась ее губами. «Спасибо, профессор». «Вам не кажется, что это уже небольшой перебор?» — недовольно процедил тот. «Я все-таки ваш преподаватель». «Возможно», — не стала спорить Стефани. «Можете обнулить мне парочку оценок?» Кроу набрал в легкий воздух, казалось, что сейчас так и сделает, но... Он лишь лукаво улыбнулся и резко выдохнул. «Пожалуй, все-таки воздержусь. Увидимся на занятиях. Тогда и договоримся о дополнительных». Стефани кивнула и, наконец, вышла. Кроу закрыл за ней дверь, поэтому она позволила себе привалиться к ней спиной и перевести дыхание. Руки слегка дрожали от внезапно накатившего волнения. Нет, ну вот с чего она вдруг решила его поцеловать? пусть и в щеку.